Маленькая девочка спала. Возле ее головы на подушке лежал рыжий котенок. Женя гневно столкнула с подушки рыжего котенка. Она зажгла свет на террасе, села на диван. Так она сидела долго. Плечи ее вздрагивали. Нет, оставаться одной и терпеть такую муку сил больше нет. Женя зажгла свечку и через сад пошла к сараю. Вот и чердак. Она подошла к штурвальному колесу, нашла нужный ей провод и резко повернула колесо. Ты что, Рита? Что случилось? Телефон? Ночь, кому же я понадобился? Слушаю, Тимура, аппарата. Это кто? Ты? Ты, Женя? Что случилось? Да помолчи, Рита. Я слушаю, Женя. Так. Так. Понимаю. И только на 3 часа. Погоди, Женя, я посмотрю расписание. Да, следующий пойдет только в 3:40. Жень, ты плачешь? Я слышу. Ты плачешь. Не смей. Не надо. Я приду скоро. Отбой. Рита. Рита, неужели ничего нельзя сделать? Поздно. Поздно. Но красная звезда днем и ночью горит над воротами Жениного дома. Он зажег ее сам, своей рукой. Дочь командира в беде. Женя! Жень, ты здесь? Тимур! Нет, это я, Коля Колокольчиков. Ты? Что тебе надо? Да я не знаю, я спал. Он пришел, я встал, он послал, он велел, чтоб мы с тобой спустились вниз, к калитке. Зачем? Я не знаю. Да у меня самого со сна в голове какое-то гудение, Женя. Тимур остановился перед закрытой дверью сарая. Спрашивать не у кого. Дядя был в Москве. Тимур знал, что так делать нельзя, но другого выхода не было. Сильным ударом топора он сшиб замок. Рита, ты не сердись. Я не могу поступить иначе. Мне нужен мотоцикл. Дочь командира нечаянно попала в засаду. Это ты. Женя, садись. А ты, Коля, останешься здесь и будешь охранять спящую девочку. Ты отвечаешь за нее перед всей нашей командой. Женя, садись. Вперед. Тимур, ты. Держись крепче. Ну, вперед. В Москву. Вскоре красный огонек скрылся из глаз растерявшегося Коли. Он подобрал палку и, держа наперевес как ружье, обошел вокруг освещенной дачи. Да, эх, и тяжела ты, солдатская служба. Нет тебе покоя днем, нет и ночью. Два часа 31 минута, папа. Через полчаса, Оля, я уеду. Жаль, что так и не пришлось мне повидать Женьку. Ой, мне тоже так жалко ее. Она тебя так ждала, но теперь совсем с ума сойдет. Ну-ну, Оля, не такой у Женьки характер. Да она и так заладила, что характер у нее такой же, как у тебя. Пап, вот когда ты уезжал, у нее было 4 платья, 2 уже тряпки. Вечно она в синяках, в царапинах. Пап, ты не выдумывай, что у нее такой же, как у тебя, характер. Ей только об этом скажи. Она 3 дня на трубе будет плясать. Ладно. Я ей напишу. Мне пора. Вон и чайник уже остыл. А я сейчас подогрею. Нет, пора, Оля. Ну, ну. Ты не жми на сестру очень. Скажи ей, что я ее люблю и помню, и что обо мне нельзя плакать, потому что она дочь командира. Все равно будет. Я дочь командира. Я буду тоже. Папка! Женя, ты откуда? Как сюда попала? Папка мой! Как хорошо, что успела, дочка. Ты молодец, человек, Женя! Ты вся в грязи. Как ты сюда попала? Тимур! Тимур! Здравствуйте, товарищ полковник. Папа, это Тимур. Мой очень хороший товарищ. Ну, что ты стоишь, дорогой товарищ? Проходи. Я стою. Я смотрю. Спасибо за службу. Вам хорошо. Значит, я спокоен. Здравствуй, Тимур. Здравствуйте. Мой дядя завтра тоже уезжает. Я остаюсь один. А я? А Гейка? А Коля Колокольчиков? А Симаков? А вся наша команда? Папа, ты уже одеваешься? Наши часы спешат. Нет, Женя, эти точные. И твои спешат тоже. Я сейчас проверю. Три часа 4 минуты. Наши спешат, но только на 1 минуту. Пап, возьми нас с собой на вокзал, мы тебя проводим. Нет, дочка, нельзя. Мне там будет некогда. Почему? Пап, ведь у тебя билет уже есть? Есть. В мягком? В мягком. Ох, как бы я хотела поехать с тобой далеко-далеко. В мягком. И вот не вокзал, а какая-то станция, похожая на товарную или, пожалуй, на сортировочную. На линии стоит бронепоезд. Полковник Александров подходит к вагону. Перед ним открывается тяжелая дверь. И, поставив ногу на ступеньку, улыбнувшись, он сам себя спрашивает. В мягком? Да, в мягком. Осталось на дорогах пропыленные. Стальная дверь с грохотом захлопывается за ним. Броневая громада трогается и плавно набирает скорость. Плывут орудийные башни. Москва остается позади. Туман. Звезды гаснут. Светает. Работает радиостанция имени Коминтерна. Доброе утро, товарищи! Сегодня 27 августа 1940 года. Сегодня закончил повесть о Тимуре. Комсомольская правда вызывает Гайдара. Комсомольская правда вызывает военного корреспондента Гайдара. Комсомольская правда вызывает корреспондента Гайдара. Комсомольская правда вызывает Гайдара. Удостоверение дано писателю Гайдару Аркадию Петровичу в том, что он командируется в действующую Красную армию юго-западного направления в качестве военного корреспондента газеты «Комсомольская правда», согласно разрешению Генерального штаба Красной армии. Пропуск от 18 июля... Командируется в действующую Красную армию юго-западного направления в качестве военного корреспондента. Тимур, надо идти в военкомат. Ага, так тебя там и ждут. Бежать на фронт, вот что. Ну да, строго-настрого приказано нашего брата гнать оттуда. Ну что делать, Тимур? Что я могу вам сказать? Я не капитан, не командир, а такой же, как и вы, мальчишка. Люди идут на фронт, и надо много работать. Молотком, топором, лопатой. В лесу, на огороде, в поле была игра. Но на нашей земле война. Игра окончена. Да. Начался бой, равного которому еще на земле никогда не было. А может быть, больше никогда и не будет. Если тебе будет трудно, не плачь, не хнычь, не унывай. Пройдут годы, вы станете взрослыми, и тогда в хороший час отдыха, после большой и мирной работы, вы будете с радостью вспоминать о том, что тогда, в грозные дни для Родины, вы не болтались под ногами, не сидели сложа руки, а чем могли, помогали своей стране. Мы дали слово победить, и свое слово мы выполним. Поклянитесь и вы, что там у себя, далеко-далеко, вы будете жить честно, скромно, учиться хорошо, работать упорно, много. И тогда, вспоминая вас в самых тяжелых боях, я буду счастлив, горд и спокоен. Тимур Гараев. Я. Женя Александрова. Я. Коля Колокольчиков. Гейка. Я. Надка Шигалова. Я. Алька Галина. Я. Если теперь от меня долго не будет писем, не беспокойтесь. Это просто значит, что мне далеко идти на почту. Мы вызываем Гайдара. Гайдара. Гайдара вызываем. Мы вызываем Гайдара. Мы вызываем Гайдара. Мы вызываем Гайдара. Гайдара. Вызываем Гайдара. 28 декабря 1941 года писатель Аркадий Петрович Гайдар погиб в бою партизанского отряда. Тимур, я клянусь, но я не знаю как. Я не умею. Я давно знаю. И научу тебя этой клятве. Плывут пароходы. Привет, мальчишек. Пролетают летчики. Привет, мальчишек. Пробегают паровозы. Привет, мальчишу! А пройдут пионеры. Салют, мальчишу! Плывут пароходы. Привет, мальчишу! Пролетают летчики. Привет, мальчишу! Пробегают паровозы. Привет, мальчишу! А пройдут пионеры. Салют, мальчишу!